Воскликнули все, кроме Артурии. Вот таким образом человек, виновный в разрушении города, спас умирающего мальчика. Позже оказалось, что мальчик был магом, а мастер не хотел его обучать, чтобы он прожил счастливую жизнь, не соприкасаясь с подлунным миром. Но тот мир сам ворвался в жизнь парня с началом новой войны за Святой Грааль, в которой он, как и умерший приемный отец, призвал королеву Эвалона, и в этой войне он развил понимание своего истока магии, а именно мечи, попутно победив себя из будущего, который хотел прекратить страдания от последствий становления стражем мира. Короче говоря, вот такая коротенькая история, но ты вырезал из нее кучу важной информации, возмутилась Риас. Да, потому что я голодный, а полный рассказ займет куда больше времени, а я как-то не хочу обижать девочек, которые приготовили все эти вкусности, пока мы разговаривали, так что предлагаю поесть, а потом отдохнуть. Хотя позже у меня будет предложение к сатане. Мне даже интересно стало, что ты можешь предложить мне, удивилась Сазикса. Это по поводу саммита четырех фракций, и в основном я просто хочу добавить своих людей в охрану этого мероприятия, а также у меня идея обновления дальнейшей рейтинговой игры. А что с ней не так? Потому что демоны взяли за основу шахматы, и они не полностью отражают реальный бой, хоть вы и постарались сделать обратное. Поэтому я предлагаю это исправить, а детали расскажу наедине. Хорошо, тогда приятного аппетита, сказала она и укусила сочную куриную ножку. Дальнейшая трапеза прошла в веселом ключе и разговорах, в которых вопросы решили задавать не мне, а остальным девочкам. После же я призвал по просьбе Каника ее сестру и за компанию Беатрис, а сам вместе с Грейфией и Сазикс отошли в мою комнату, где я достал папку с чертежами и фотографиями, которые разложил, и демоны углубились в их просмотр, с каждой минутой удивляясь все больше от этой идеи. Стратегические игры с таким механизмом – это гениально. Могу я взять эту папку, чтобы показать остальным? – спросила Сазикс, на что я кивнул. Что ты хочешь за это? Честно, я как и прошлый раз не знаю, что спросить, так что думаю, поцелуя будет достаточно. Ответил я с неожиданным предложением, от которого демоны встали в ступор. Поцелуй? – переспросила Сазикс. А я заметил, как она начала мило краснеть. «Да, а что, ты занята, или прокаженная, чтобы на тебя не заглядываться?» Ответил я с улыбкой. «Маленький хитрый паршивец, не надо комплиментов, я учился у Мерлин, которая наполовину суккуб, так что приставать к красивым девушкам это от нее», сказал я и увидел, как моя собеседница улыбнулась и, подойдя ко мне, наклонилась и поцеловала меня, немного глубже, чем я рассчитывал. Так что через мгновение я отвис и обнял ее за талию, стараясь не опустить руки пониже. «Это очень приятно», – прокомментировала она, когда мы разорвали контакт. «Это не само желание, но хотелось увидеть тебя с сестрой в таких же объятиях и в более интимной обстановке». Отпустил я ее из своих объятий, а она лишь с удивленной улыбкой поправила свою одежду, а я повернулся и хихикнул от выражения лица Грейфи. «Теперь я понимаю одну личность, которая любит прикалываться над другими. Ох, представляю, что скажут старейшины, если узнают об этом. Думаю, они будут выглядеть как сова, которую натягивают на глобус. А что будет, если я попробую поухаживать за двумя сатанами? Ты решил нацелиться на старших сестер, и как ты решил привлечь внимание Серафал?» — спросила Сазикс, на что я достал одну фотографию, сделанную с помощью мистических глаз, на которых была Сона и Риас в детском возрасте, и которые были очень милыми. «Ясно, ты знаешь, как покорить сердце Левиафан», — сказала она, когда я отдал ей фотографию. «Встретимся на будущем саммите», — попрощался я, после чего Сазикс открыла портал и повела сломанную горничную в портал, но остановилась. «Думаю, мы встретимся еще раньше, когда будет родительское собрание. Хаем, думаю, Риас будет не против, если я приду к вам на ночевку, а вот отец будет против. Кстати, он давно заинтересован в знакомстве с твоими родителями, с тех пор, как ты украл сердце Риас. Ну, если честно, они путешествуют в окружении моих слуг, которые могут их защитить от всякой нечисти, и пока для них не будет безопасно возвращение, без вмешательства в их жизнь сверхъестественного, твоему отцу придется подождать с семейным знакомством. Но я могу приехать в гости, когда Риас отправится на каникулы домой. Уверена, он будет зол, что кто-то тянет руки к его дочерям», — сказала она, после чего вошла в портал, а я подумал, что это типичная реакция отцов. После этого я направился вниз, к импровизированной вечеринке, и непонятно когда, но на столе появилось вино, которое все пили. Глава 17. Утро было интересным, так как я был окрушен красивыми девушками, лежащими в моих объятиях, точнее на моих руках лежали Акина и Иси, ниже них, утыкаясь носом в мой торс, находились Каника и Киба. Осмотревшись, я увидел, что кто-то побаловался с расширением пространства, так как моя кровать вмещала еще и других девушек, которые отхватили поклону. Это были Сона, Риас, Артурия, Моргана и Мерлин. КХМ, а вот и память возвращается и... КХМ, девственниц в этой комнате больше нет, благо я занимался только этими девушками, а на младших меня не потянуло. Жаль, что после особого вина Мерлин, ничего не помнишь. Создав клона, я использовал замену на нем, чтобы выбраться из этой приятной ситуации, и одевшись, направился на кухню, где уже с утра кашеварили Мия и близняшка Мируя, которые при моем появлении покраснели. Хотя я вспомнил, что вчера пьяная Киана приставала к ним, а потом и Сирин, которая решила пошутить и превратилась в Киану повелительницу пустоты, чтобы пристать к близнецу. Ах, я там еще благословил их на счастливый брак. КХМ неудобно вышло, но весело. Налив себе чашку кофе, я похлопал их по головам, чтобы они успокоились, и направился в сторону выхода на задний двор, где тренировалась Фухуа, и начал наблюдать за ней. Увидев меня, она кивнула и продолжила повторять переходы из стойки в стойку, периодически атакуя воображаемого противника. А где-то через 10 минут она закончила легкую тренировку и попросила меня открыть портал в данж для продолжения, на что я кивнул и сделал, что она просила. Вернувшись в дом, я почувствовал, как мои клоны начали развеиваться, и на кухню подтягивались девушки, когда Мей уже заставила стол всякими вкусностями, на запах которых пришли близняшки Касланы и остальные. «У вас скучно», — сказала броня недовольно, на что я поднял бровь. «Ни во что поиграть нормально и нечестно, что во всех играх можно задонатить и получить преимущество перед игроками, что этого не сделали. Только старые игры не имеют таких недостатков, но в этом и проблема, они старые. Да, эта проблема уже давно известна. Но что если человек достаточно зарабатывает и ему после работы легче деньги в игру закинуть, нежели фармить, то это оправдано. Если же человек не способен финансово потянуть, или просто вкладывается в игру ради того, чтобы быть лучше, чем другие, то это уже как минимум с психикой не в порядке». Дал я свой комментарий на этот специфический вопрос. После этого в моей голове появилась идея. «А почему бы тебе этим не заняться, так сказать, в свободное время?» Хотя, я как-то разговаривал с владельцем собственного сервера, и у него был нервный тик от слова «балансить». Так что, если хочешь, попробуй сделать игру своей мечты. Правда, если бы тебя видели те, кто разбирается в ситуации с повелителями, они бы сломались от того, для чего ты намерена использовать силы повелительницы разума. Улыбнулся я и увидел, как она тоже немного приподняла краешки губ. Если что, идеи я могу тебе накидать позже, а пока, трапеза. Можно задать вопрос, почему ты такая же безэмоциональная, как и я прошлая? Спросила Каника, на что броня перевела взгляд на меня, так как уже принялась вкушать. Она получила отравление энергией, и кроме потери ног, ее разум пострадал, потеряв эмоциональность. Ответил я, на что броня кивнула, и спустя секунду у нее зависла ложка близ рта от моих дальнейших слов. Но это ненадолго, вскоре она пройдет лечение у профессионалов и вернет эмоции. Спасибо. Поблагодарила она Зили, что обняла ее, отчего Виллиона обиженно надулась. Зили, не забывай про свою близняшку Цундери, которая тебя любит. Успел я проговорить, когда пришлось уворачиваться от пролетевшей мимо головы вилки, только после этого сама Виллиона получила половником по лбу от Мей. Никаких игр за столом. А у тебя всегда так весело? Спросила Сона, на что я перевел взгляд на покрасневшую Артурию. Ну, здесь еще спокойно, а вот в замке мне надо уделять внимание каждому рыцарю круглого стола, чтобы они не обиделись. Ответил я и взял кусок рыбы. Дальнейший завтрак прошел молча, так как мы принялись отдавать дань уважения кулинарным навыкам Мии и Мируи. После этого начали расходиться. Я вместе с оккультным клубом отправились в Куа, а остальные в домен рыцарей фей. ХМ, надо будет подумать о том, чтобы девочки пошли в академию и социализировались. Это я про Асию и Зиновию, так как не думаю, что церковь заботилась об этом, сказал я, когда мы подходили к ремонтирующейся академии. А как насчет остальных? Спросила Сона. Им нужен скорее покой, нежели социализация, так как они пострадали от тупых людей. Но если они согласятся, то можно будет подумать о поступлении в академию. Только, наверное, они не пойдут в чье-либо перста. Обидно, так как они очень сильные маги. Войдя на территорию Академии, мы увидели других демонов, которые восстанавливали ландшафт, но медленно, поэтому разделившись, мы пошли каждой своей дорогой. Команда Риас и я направились в старый корпус, а Сона к бригадиру, который должен отремонтировать новый корпус и кабинет Соны, и я уверен, что она заставит их хорошо поработать. Так, сев в свое кресло, Риас принялась раздавать указания, и в основном это были контракты, по которым ее слуги разбежались, а я, сев на диван, достал планшет и начал делать наброски идей для брони, которые обещал. А вот основной ее работой будет содействие в развитии доменов в технологическую сторону, но могу понять, что ей может стать скучно заниматься этим, так что идея хобби была очень хорошей. Так как еще с первого мира я понимаю, что работа, в которой заинтересован сам работник, является своеобразным отдыхом. И я немного увлекся, начав делать зарисовки по нескольким популярным гача-мобилкам из первого мира, только без самого Фати, чтобы не спалить способности моих героев. В этот момент из переносного круга вышла Хёда с глазами по 5 копеек и рассказала, что встретилась с Азазель. Это уже не смешно. Одна из лидеров падших ангелов вторгается на мою территорию, да еще и сует нос в мои дела. Более того, она хотела прибрать к рукам мою драгоценную Иси. Разозлилась Риас. И все же, чего она добивается, приставая к нашему дракончику? Поставила чай на стол Акина. Насколько мне известно, ей интересны святые механизмы, и пока что она не убивала носителей, чтобы добраться до артефактов. Ответил я, после чего нахмурился. Интересно получается, что из-за своих подчиненных она лишилась нейтральных отношений с новым драконом, и похоже, она заинтересовалась тем, что больше нет красной ящерицы. Тем более, мы разобрались с самым воинственным из лидеров. Дальнейший день был ничем не примечательным, а вот следующий стал интереснее, когда Риас сказала, что сегодня мы будем убирать школьный бассейн, так как ремонтники остались демонами, которых зашугала Сона, и те, закончив постройку, убежали. Посмотрев в ее хитрые и голодные глаза, я понял, чего она на самом деле хотела. Придя на место, я увидел грязную воду, заполненную листьями и другим мусором. Итак, если мы уберем бассейн, то сможем им пользоваться весь оставшийся день, сказала она, на что я посмотрел на нее. Изначально, это должен был делать студенческий совет, но так как они помогли разобраться с Кокобиэлем, они попросили нас это сделать, так как сами заняты. Тогда идите в раздевалку, сказал я и достал магическую карту. Ты сам разберешься? Спросила Хёда, на что я улыбнулся. Похоже, кому-то надо потренироваться в бытовой магии, так как она предоставляет комфортную жизнь, сказал я и бросил карту в воздух над бассейном, где она застыла и начала работать. Первым делом вода была просканирована, и весь мусор начал втягиваться в магическую печать и расщепляться на ману, а сама мана формировала кристалл, который подлетел ко мне в руки после того, как заклинание выполнило свою задачу. А так можно было? Риас, я тебе так скажу. Бытовые чары очень полезны, но никогда не используй такие заклинания на людях. Предупредил я серьезно, на что они не решились спрашивать, а перевели внимание на чистый бассейн. Теперь пойдем переодеваться. Выйдя из раздевалки в плавках и сандалиях, я дождался девушек, которые начали красоваться передо мной. Девушки, я видел вас голыми, так что вы в любом случае будете идеальны. Сделал им комплимент и призвал фамильеров, которые пожелали присоединиться к веселью. Достав шезлонги и зонтики, некоторые разложились на них и попросили меня намазать их прикрытые тряпочками тела солнцезащитным кремом, а после, сообразив, что к чему, еще одна и еще одна. Хмыкнув, я создал клона для каждой девушки, чтобы они удовлетворяли их желания и чтобы не произошла канонная драка из-за зависти, в которой они могли навредить друг другу, разбрасываясь магическими спелами. А пока девушки кайфовали, я и Курака учили Каника плавать. После мы вернулись в оккультный клуб, и когда уже хотели разойтись по домам, появилась сестра Риас. «Сестра, зачем ты пришла?» «Риас, ты забыла о родительском собрании, я с большим удовольствием посмотрю, как моя сестра занимается на занятиях», ответила она с улыбкой, от которой Риас затревожилась. «Это тебя Грейфия надоумила», воскликнула она, на что горничная продолжила невозмутимо стоять, но ей не удалось скрыть искорки веселья в глазах. «Не беспокойся, отец тоже будет», сказала Сазикс и посмотрела на меня, намекая на определенную ситуацию. «Сестра, ты сатана или кто?» — продолжила Риас, не замечая нашего переглядывания. «Нет, это часть моей работы, так как мне надо проверить будущее место встречи лидеров четырех фракций», — ответила она. «Так значит, ты не шутила, когда собрание будет у нас в школе. К тому же, я бы хотела встретиться с родителями будущего парня, да и отец хотел это сделать, но позапрошлым днем их не было», — сказала она напрямую. «Е-е-е», — удивилась Риас, и не удержала возглас. «Ома, тебе жить надоело, тебя же отец убьет, или другие доброжелатели. Насчет родителей, их никогда не найдут недоброжелатели, а таких уже много набралось. Ну а на твое возмущение, Риас, ты тоже перестала видеть в Сазикс сестру, а лишь сатану», — сказал я, на что Риас задумалась. «Ясно, тогда тебе придется принимать весь удар на себя, Лавелас», — улыбнулась Лавелосая сатана, на что я повторил ее улыбку. «Я бы посмотрел на то, что придумает ваш отец, чтобы добраться до меня, Кабель», — констатировал Риас, сложив руки под грудью. «Дракон, возможно, аспекта магии», — ответил я, трансформировав руку, удивив всех. «Как?» — спросила Хеда, приблизившись очень близко, почти вплотную рассматривая руку, которую я вернул в норму. «Скажем так, у драконов есть свой способ сохранить долгую жизнь своей любви, если она из другой расы, а у меня в семье целых три обладателя драконьей родословной. Хеда, Артурия и кто еще?» — перечислил Риас, подняв бровь. «Мордрит, которая тоже женского пола. Ну а если есть драконья душа, то при определенных условиях можно легко пройти трансформацию. Тем более я и так веду себя как дракон», — обнял я Риас и Хеда. «Появление нового дракона – это очень интересный ход событий», — сказала Сазикс, заинтересовавшись мной еще больше. «Кстати, можно получить разрешение на вход в сад фамильеров?» — попросил я, удивив всех. «Зачем?» – удивились все. «У меня есть подозрение, что кто-то присвоил себе чужое имя, и мне надо наказать ее», — сказал я, убрав улыбку. «Имя? Она? В голову приходит только Тиамат, если это дракон, и судя по твоей улыбке, я угадала». «Тиамат? Но что она сделала?» — спросил Риас. «А я создал иллюзию той Тиамат, что из судьбы, от которой все сглотнули, так как для примера я поставил рядом фигурку человека. Тиамат – первичное божество, существовавшее во время генезиса Земли, создающая систему жизни и бог-родоначальник шумерской мифологии. Согласно мифологии, она, слившись с Абзу, пресной водой, родила богов, против которых она позже вела войну и которые разорвали ее на две части, родив небо и землю. В реальности же, она была матерью морем, производящей и питающей жизнь, которая была выброшена и запечатана волей в безжизненный мир мнимых чисел, поскольку она больше не была нужна. Покинутая людьми, самое отвергаемое великое бедствие в истории человечества. И она... Нет, я пока не призывал ее, но если понадобится, то можно будет попробовать. Правда, придется долго разговаривать, чтобы она не обижалась на людей как отвергнутая мать. И поэтому меня немного бесит, что кто-то взял ее имя. Перебил я Сазикс, которая шокированно замолкла. «Каких божеств возможно призвать?» — спросила она, на что я улыбнулся, убирая иллюзию. «Олимпийцев можно призвать, но они не имеют людиского облика, а похожи на инопланетян, из человекоподобных. Иштар, Ерешкигаль, Тамаманомае, Скатах, Кицалькатль, Кама и многих других», — честно ответил я. «Это уже пугает, как вообще можно призвать такие сущности и подчинить. Позже я покажу, как такое стало возможно, если у тебя будет свободное время и у меня получится создавать свои межмировые порталы». «Ясно, я попробую выбить тебе разрешение на вход в сад фамильеров», — ответила Сазикс и, создав портал, покинула нас. Глава 18. «Доброе утро, Сирин», — сказал я, посмотрев на Киану с желтыми глазами, которая наливала себе кофе, а ее волосы были в полном беспорядке. «Доброе», — ответив, она начала пить напиток и, оперевшись на кухонный шкафчик, посмотрела на меня. «Можешь ответить на вопрос?» «Да», — удивился я, и, подойдя ближе, налил себе вторую чашку кофе. «Почему ты помог нам?» «Мне, Киане, Ми, Мируя, Броне, Зиэле и Виллионе», — начала она перечислять, на что я остановил ее, начав поглаживать ее красивые волосы, отчего она немного помлела, как кошка. «Это месть», — дал я неожиданный ответ, на что ее глаза открылись, чтобы показать недоумение из-за моих слов. «Е-е-е», — удивилась она такому повороту и попыталась отойти, но я остановил ее. «За тех, кого вы заставили плакать своим грустным финалом», — продолжил я свою мысль и рассмеялся, увидев ее выражение лица, а потом перевел взгляд на вход, где была сама Киана. Простите, я не выдержал, но все же многим людям не очень понравился назначенный авторами финал с разделением вашей троицы, тем более, Мии Броне пришлось потом бороться на разоренной земле с новыми проблемами. Океана осталась на Луне взаперти, и это действительно грустный финал героини. Я уж молчу о том, какое скотское отношение к Сирен. Собрали такие детей, начинают ставить эксперименты над ними, а потом обижаться, что за ними гоняется Хишер. Молчу уже про разные таймлайны, вселенные, и так далее, где у вас тоже грустный финал. Благо миров много, и в дело вступает фантазия фанатов, человеческое сострадание и вера. И если какая-то тысяча людей верит во что-то и желает, то в мироздании может появиться новый вариант мира с другим концом. Например, что после Хишер-финала получит возможность воссоединиться с командой. Честно, мне самой не понравилась та грустная картина, сказал Киана, вспомнив тот момент, когда я показывал весь сюжет игры, и подошла к близняшке, положив свою голову на плечо Сирен. Поэтому, если мне дали шанс вмешаться, то я его использовал. Правда, осталось натренировать вас до вашего финального облика, правда, я еще не знаю, на что способна Хишер начала, так как ее способности, кроме усиления молнии, не были раскрыты, но, ХМ, я бы хотел посмотреть на лица здешних представителей скандинавской мифологии, когда вы достигнете своего пика. Мы обязательно доберемся до того уровня, сказала вошедшая Мия вместе с близнецом, и достала из холодильника еду, чтобы разогреть ее в микроволновке. Кстати о них, какие успехи у вас, задал я вопрос, поставив чашку в раковину. Ну, у меня явно талант к молнии, как у близнеца, ответила Мей, начав расставлять тарелки. Правда, с остальными направлениями, как с обычными предметами, долгая зубрежка. Но учителя рассказывают все так интересно и подробно, что мы быстро развиваемся, сказала Мируя, и на ее руке сконденсировалась вода. Да, даже Киана-идиотка быстро обучается, кивнула Броня, а я перехватил Киану за талию, что уже направлялась намылить голову Броне. Кстати, кого ты хочешь спасти в следующий раз? Спросила Сирен, вернув мое внимание к себе. Честно, не знаю, но вы строите портальные установки, добавила Сирен, заставив всех посмотреть на меня. Я не знаю, кого конкретно в следующий раз спасу, так как координаты миров мы не знаем. А как, то тут может быть простое действие, которое развяжет узел события и выведет на чистую воду злодея. А может быть, понадобится эвакуировать кого-то в наш мир, или начать торговлю между мирами, например, между магическим миром, чтобы добыть и изучить то, чего у нас нет, например, фолианты или материалы, так и с футуристическими мирами на их технологии. Но самое главное, что можно выступать на стороне главных героев, например, попасть в мир звездного ремесла и помогать повстанцу Джиму Рейнару. Стоп, а почему сразу повстанцу? Спросила зашедшая Фухуа, которая услышала разговор. «Потому что вы не знаете весь сюжет Няя. Появилась курока из моего внутреннего мира, и села за стул, следя за тарелкой с тунцом. Ну, если коротко говорить, то сначала одно космическое правительство использовало пси-излучатели, чтобы заманить зергов, расу быстро мутирующих монстров, которые уничтожали колонии, и это узнали, начав сопротивляться. И в конечном итоге лидер сопротивления Менгск решил отомстить одному призраку, специально обученному снайперу-псионику, за смерть семьи. Но есть нюанс, она была подчинена конфедератами и не могла ослушаться приказа из-за гипнопрограммирования, которое под давлением псионики слетает, но это не объяснишь озлобленному человеку, который оставил самого сильного псионика поколения в лапах зергов, и те трансформировали ее в свою королеву. Это узнал Джим Рейнар, любовник Керриган, и отделился от Минкска, который на костях конфедерации построил свой доминион. Рассказал я краткую выжимку из первой серии игр, на что все задумались. Думаю, это хорошая стратегия, помогая людям, мы будем получать репутацию, с помощью которой мы можем заполучать интересующие нас предметы и технологии, сказала Броня и подняла взгляд. Броне интересно будет проанализировать другие технологии. Вижу, я заинтересовал вас, и если этот проект удастся реализовать, обещаю взять вас в другой мир. Только для этого вам надо будет стать сильными, чтобы вы смогли сохранить свою жизнь, а не попасть в лапы подобными Отто. Угу, кивнула Киана, понимая, что это был камень в ее огород. Не унывай, Киана, твои навыки хороши для боя, попробуй самой развить навыки телепортации, и в добавлении к твоему ускорению, ты станешь очень сильной, сказал я, покидая комнату и, выйдя на улицу, направился в академию, по пути встретив Эсси, с которой поболтал на разные темы, и больше всего ее интересовала вчерашняя тема драконизации. Вот только на полпути мы встретили сереброволосую девушку, которая преграждала нам путь, а я уже не удивлялся смене пола героев этого мира. «Ты кто такая?» – спросила Хеда, готовя магию огня, которая у нее хорошо получалась из-за драконьей природы. «Меня зовут Вали, носительница белого дракона», – представилась она, на что я кивнул. «О, Манака, король ветра и фей, рад нашему знакомству», – ответил я, на что Вали улыбнулась и перевела взгляд на Хеда. «Это правда, что Драйга больше нет?» «Да, я лично удостоверился в том, что он отправился на перерождение», потому что он осмелился взять под контроль Хеда. «Ясно, Альбион, похоже, ты лишился соперника и победил», сказала она, и ей ответил голос. «Да, только я не уверен, что это победа». Услышали мы голос дракона. «Лучше тебе принять такую победу, иначе я позабочусь о том, чтобы ты последовал вслед за своим боевым партнером», сказал я, когда мои глаза засветились бирюзовым светом, даже сквозь маскировку. «Я здесь не для боя, просто хотела узнать побольше о мастере героев, в особенности, не являешься ли ты частью фракции героев?» «Нет, я не отношусь к фракции этих идиотов». «И почему же они идиоты?» — спросила она, скрестив руки под своей грудью, которая не уступала размерам Хеда. «Это я буду объяснять всем лидерам, но если кратко, то уничтожение всех магических рас приведет к ослаблению нашего магического мира и начнется катаклизм. Подробности я расскажу на собрании», — ответил я, на что она обдумала мои слова и кивнула. «Тогда я буду ждать этот ответ, и если можно, я бы хотела провести спарринг. Думаю, эту просьбу я могу удовлетворить, но не сейчас», — кивнул я. «Хорошо, до встречи на собрании библейских фракций», — попрощалась она, направившись в сторону торгового центра, а мы продолжили путь и встретили Риас и Сону, при виде которой я прищурился. «Сона, можно тебя на минутку?» — сказал я и потянул ее в оккультный клуб за удивленной Риас и попросил дать нам полчаса в компании королей. «Что такое, Ома?» — спросила Риас, периодически смотря то на меня, то на смущенную Сону. «Я же говорил, что мне без разницы, как ты выглядишь, так почему ты продолжила?» — задал я вопрос, на что Сона опустила взгляд. «Это зависть», — сказала она, на что я посмотрел вслед за ее взглядом, который смотрел на непонимающую Риас. «Показывай», — попросил я, на что она сняла с себя маскировку, и Риас поняла, что произошло, когда фигура ее подруги стала идентична ее. «Мда, я думал, что у тебя другой грех, гордыня». Присев рядом с ней, я обнял ее и прижал к себе. «Я не знаю, что на меня нашло, я просто без перерыва начала улучшать себя, взяв за эталон Риас, только потом я осознала, что делаю, и замаскировалась. Хаем, ты осознаешь, что твоя зависть была глупая, и теперь тебе надо извиняться перед Риас за всю эту ситуацию». «Угу, только я даже не знаю, как это сделать». «Тогда предлагаю вам стать рядом», — сказал я, достав свой гримуар карт, что выражало доверие им, и выбрав определенную магию. «Магия слияния», — воспользовался я заклинанием, достав свой гримуар карт, что выражало доверие им. Соприкоснувшись, они начали объединяться в одну девушку, включая в себя черты обеих, и это даже выглядело красиво, уже умалчивая, что их фигура тоже объединилась, став красивой милфой с красно-черными волосами и гетерохромией. Левый был голубым и принадлежал Риас, а правый — пурпурным Соны. Когда слияние закончилось, я разглядывал их объединенную форму, и мне нравилось увиденное. И нет, я не смотрел на них с извращенной стороны, ну разве что немного. Тем более у меня есть пример нехентайного использования слияния. Первый – это тоже звездное ремесло, которое я недавно упоминал, а именно два протаса высших тамплиера и их слияние в Архонта. Второй пример – это драконий жемчуг. И третий пример – это из аниме непризнанной школой король-демон, а именно Миша и Саша Некрон. «Что это было, а?» – спросила девушка и услышала свой двоящийся голос. «Так, сейчас я предлагаю посидеть и пообщаться вам обеим на более высоком уровне, чтобы между вами не было тайн. Тем более, так как между нами есть связь души, возможно, это стало фактором того решения», — сказал я, остановив слияние от расспросов, на что она закрыла глаза и начала общаться между собой. Повернув взгляд, я увидел двух королев, которые следили за тем, что происходит внутри, и увидев, что случилось с их королями, они начали возбуждаться. «Это очень странно», — сказала девушка, открыв глаза и посмотрев на меня. «Ну, это потому, что ты впервые чувствуешь такое, когда вы как бы объединены и обе управляете телом. Уверен, что сейчас вы чувствуете усиление собственных сил, когда объединяются ваши резервы и стихии. Это тот же резонанс душ, только между вами двумя. А представьте, если связь будет между нами тремя. Сказал я, и в следующий момент дверь не выдержала, и в комнату ввалились Акина и Цубаки. Арара, извините за подслушивание. КХМ, то, что вы предлагаете, извращение, сказала Цубаки, встав с Акина и обратившись ко мне с красным лицом. Похоже, кто-то смотрит особенный хентай. Улыбнулся я, на что Цубаки начала краснеть еще больше. С одной стороны, да, это извращение, но ты смотришь с общепринятой точки зрения двух полов. Но давай посмотрим это с определенной стороны. Как решить проблему демографического кризиса? После Второй мировой у людей проблемы с мужчинами и есть большой перекос в сторону женщин, который заметен и в наше время. Уже молчу о всяких гендерных группах, БРР. Так что если все будут гермафродитами, это будет иметь свои плюсы. Сказал я и подошел, чтобы помочь встать Акина. Но с другой стороны, я сам еще приверженец двух полов, потому что привык к этому, хотя в дальнейшем нужно будет провести раздумья на эту тему. Так, а как нам разделиться? Обратилась ко мне слияние и в следующий момент засветилась, разделившись на две части и приняв нормальные облики. Значит, по собственному желанию, сказала Сона, обратно накладывая на себя заклинание привычного облика. Короче говоря, надо будет проверить новые силы, но это после собрания, констатировал Риас, начав ощупывать свои руки, чувствуя остаточное ощущение магии Соны, и после родительского собрания, сказал я и посмотрел в окно, почувствовав магию, очень схожую с той, что у Соны. Войдя в спортзал, где я чувствовал магию, мы увидели девушку, очень похожую на новую Сону, которую обступили ученики Академии и фотографировали ее, из-за того, что она была в образе левитян. «А нет», — промолвила Сона, осознав, что в спортзале находится ее сестра, что более известно обычным людям как девочка-волшебница Левитан. «Сона, тебя пугает собственная сестра? Дело не в этом, мне не нравится, что она пыталась нарядить меня в свой костюм», ответила Сона, увидев, что Серафал заметила ее. «Ну, в этом что-то будет, только уверен, что ее шокирует, что сестра стала больше ее», ответил я, манипулируя магией, чтобы свидетели покинули нас. «Хотя да, девочки-волшебницы это не мой любимый жанр, как и китайская культивация. Соночка, я так рада увидеть тебя, а, Сона, ты как-то изменилась», констатировала Серафал, на что я взмахнул рукой и снял маскировку, из-за чего сестра, и по совместительству одна из лидеров демонов, зависла. «Ома!» — воскликнула Сона, прежде чем посмотреть на сестру, которая прошептала что-то себе под нос, после чего уткнулась в грудь Соны. «Моя Соночка так выросла!» Услышали мы восклицания, заглушенные телом Соны, когда Серафал уткнулась в грудь сестры, на недолгое время, а после немного отпустила сестру и посмотрела на меня. Но как ей это удалось? Ну, частично это наш резонанс и правильные тренировки, которыми демоны не занимаются. Блин, мне тоже надо подтянуть свою фигуру, чтобы соответствовать званию старшей сестры, а то сейчас Сона может считаться старшей, сказала она и вернулась в декольте, а я решил проверить кое-что, привлекая внимание всех появившимися пентаграммами. А когда получил результат, то рассмеялся. «Что такое?» – спросил Риас. «Резонанс душ, но их отношения не выглядят как подруги, и Сона постоянно убегает от нее», – сказала Цубаки. «А вот это уже зависит от самих связуемых, так как, возможно, они не знали, что у них резонансы так смущались», – сказал я, смотря на удивленных моим словам. «Это странно звучит», – проговорил Риас, на что я пожал плечами. «Серафал, зачем ты пришла?» Наконец-то спросила Сона, стараясь сохранить спокойствие, когда мы обсуждали такую смущающую тему. «Родители были заняты, поэтому я решила прийти в качестве твоего родственника, и если не ошибаюсь, то также сделала Сазикса». «Что, сестра здесь?» – удивилась Риас, после чего я указал на вход, где стояла улыбающаяся красноволосая демоница. «Привет, Сазикс, когда там уже будет собрание?» – спросил я ее, когда та подошла. «Думаю, что все подготовки закончатся через день, а пока я пришла, чтобы передать Риас разрешение на использование своего первого слона. Теперь она готова справиться с силой артефакта». Глава 19. Попрощавшись с сестрами Ситри, которые в свете новой информации начали выяснять отношения между собой, мы направились обратно в старый корпус. Поднявшись на второй этаж, направились в самую дальнюю часть коридора, чтобы увидеть тайную дверь, за которой может быть ужаснейшая лаборатория или КХМ, что-то ассоциации с резидентом нахлынули. А по правде, тут личная комната фигуры. Это здесь живет наш слон? Спросила Хеда, на что Риас кивнула и, подойдя ближе, вытянула руку, чтобы снять сдерживающие печати, которые автоматические ленты срезали. Я оценил спецэффекты и вернул внимание на красноволосую, после чего улыбнулся. Если хочешь что-то спрятать, то не развешивай кучу предупредительных лент, как будто здесь находится что-то важное. Благо скрывающие печати работают как надо, да и никто из посторонних сюда не заходит, но все же, эта часть Академии то, что вы отдали себе весь старый корпус, привлекает внимание. Прокомментировал я этот путешествие к Церберу из Гарри Поттера. До полуночи двери этой комнаты запечатаны, но после, ей разрешено разгуливать по старому корпусу школы, правда она не использует эту привилегию. Ответил Риас, игнорируя меня, а я скрестил мысленно пальцы, чтобы ее слова о поле будут действительны, а не то, что она решила поприкалываться и спрятать у себя трапа, иначе мне придется исправить это. Она что, хикикомори? Спросила Хеда, на что я посмотрел на нее. Напомню, что у тебя тоже есть эта нотка, например, коллекция аниме-товаров, которую придумала Беатрикс, сказал я, а потом понял, что спалился. Что, неужели легендарный автор Бей? Это Беатрикс? Схватила она мою руку и прижала к своей груди, а ее глаза сверкали от возбуждения. Набирающий популярность автор аниме и хентая, это твоя волчица, в этом есть своя логика, спросила Акина, после чего повторила маневр Хеда, на что я тяжело вздохнул, так как мы продолжали стоять на пороге. Во время отдыха от тренировок она делает что хочет, и так сказать, захотела рисовать мангу, а вот хентай у нее рисуется во время течки или сильного возбуждения, объяснил я, на что они задумались. КХМ, радикальный отдых, сказала Киба, не сдержав улыбки, на что я пожал плечами. Бывает и такое, и не забываем, что у нас есть одна из сатан, которая снимается в шоу про девочек-волшебниц. Теперь я хочу получить ее автограф, попросила Хеда, на что я не мог отказать, раз она так просила. 14. И давайте вернемся к реальности, предложила Акина и посмотрела внутрь комнаты. Она имеет поразительные навыки в заключении контрактов при помощи современных технологий. Компьютер и интернет – это все, что ей необходимо, сказала Киба, а когда Риас открыла двери, то поднялось немного пыли. Н-е-е-е-е-е-т. Услышали мы крик в темной комнате, что ознаменовал собой то, что частицы пыли застыли в воздухе, после чего мы услышали хлопок закрывающегося гроба. Эх, и так всегда, пробормотала она, прежде чем подойти к гробу. Доброго дня, вижу, у тебя все в порядке. Что происходит? Почему вы пришли так рано? Послышался жалобный голос, на что Акина подошла и подняла крышку гроба, открывая вид на канонного Гаспера Влади, и благо, как и с остальными, ее пол изменился, иначе я бы сразу прибил этого трапа, ради сохранения своего рассудка, или провел бы операцию по смене пола, чтобы восстановить целостность мировоззрения КХМ, чет меня занесло. Мы сорвали печать. Ну же, ты ведь не против пойти с нами? Спросила Акина. Нет, не хочу, я останусь здесь, не хочу выходить наружу. Продолжила она плакать, да еще и в такой интересной позе, что мне пришлось обратить внимание на окружение. Ома, познакомься с моей последней фигурой, ее зовут Гаспер Влади, и ее имя, если коротко говорить, то ее изначально спутали с мальчиком, а дальше, если она захочет, то подробно расскажет свою историю, объяснила Риас и, присев на колени, обняла маленькую вампиршу. Она моя дорогая слуга и, пока что, единственный слон. Как вы могли понять, до превращения она была получеловеком, полувампиром. И дайте я догадаюсь, кровь ты не пьешь? Спросил я, встав на колено перед Гаспер, а после посмотрел на Каника и Акина, намекая на схожесть поведения. Да, кровь ужасна на вкус, сказала она и скривилась, а я задумался. Познакомься, это Ома Анака, и он мой муж, точнее наш общий, сказал Риас, на что Гаспер начала быстро поворачивать голову от госпожи и ко мне, после чего покраснела до состояния помидора. А это Хёда Исси, моя пешка и настоящий дракон. Так, придумал, сказал я и внимательно посмотрел на Гаспер, отчего она испугалась и использовала силу своих глаз, но так как я был сильнее, то перехватил ее на пути к коробке. Усадив ее на свои колени, я начал гладить ее, отчего она выключила взгляд Балора и начала млеть, а также уловил взгляд Риас. Так, выкини с головы то, что ты надумала, Я еще не настолько опустился, чтобы заниматься этим с малолетками. Я хочу разобраться с тем, что ты отрицаешь свою суть. Тебе повезло, что ты дампир, и на тебя жажда крови действует ослабленно или минимально. Но все равно, вампирам нужна кровь, но не сама она, а именно энергия жизни в ней. А остальное зависит от самого вампира и развиваемых ими способностей, иначе ты надолго застрянешь в теле 10-летней девочки. Сказав это, я повернулся, чтобы Гаспер могла увидеть уже развитую Каника. Каника, ты выросла, наконец-то подметила вампир мой будущий пример. Ее обманули, из-за чего она, как и ты, прекратила свое развитие, но стоило мне развязать узел события и начать развитие природы Йокая, как она начала развиваться. А твой узел событий, наверное, завязан на разочарованном и мстительном отце, который давал тебе кровь самых гнилых людей, наркоманов и тому подобных, поэтому она тебе перестала нравиться, сказал я с уверенностью, на что у Риас появился закономерный вопрос. Ома, почему ты так уверен в этом? Потому что я это вижу, ответил я и на вопросительные взгляды приложил руку к маске, которая прекратила маскироваться по моему желанию. Подняв ее, я показал свои мистические глаза, на что все сглотнули. Это какой-то библейский артефакт, и почему все, что имеет большую силу, обязательно создано Богом? Задал я уже свой закономерный вопрос, так как почувствовал некоторое оскорбление моих способностей артефактора, хоть и знал, что она не была намерена оскорблять меня. Если коротко описать их способности, то я могу заглянуть в информационную сферу планеты и узнать, что происходит сейчас в любом уголке мира и доменов, а также то, что было в прошлом, так что я крайне неудобный противник для любителей переписывать историю, объяснил я, после чего вернул маску на место. Сейчас глаза проходят этап адаптации, и я не так часто и долго могу заглядывать, а маска для того, чтобы быстрее исцелять микроповреждения. Но вернемся к поднятой теме. Если тебе не нравится кровь, тогда попробуй напрямую энергию жизни. Вытянув руку, я материализовал карту, в которой был результат одного из моих исследований, из которой появилась кристаллизованная эссенция светло-красного цвета. Подумав, я начал воздействовать на нее магией, меняя форму на яблоко, за которым Гаспер следила, не отрывая взгляда. «Укуси его», — передал ей это яблоко, в которое дампир сразу вцепилась клыками и начала издавать стоны. А по мере того, как она поглощала эссенцию, постепенно стала изменяться, и когда она закончила трапезу, то подросла до размеров канонной оси, а потом немного уменьшилась, напомнив мне другого персонажа-вампира, которая так любила делать, Синобу Асина. И вроде как Алукард из Хельсинга такое делал. Это было очень вкусно, сказала она, откинувшись назад на мою грудь. Ой, что со мной произошло? Ты выросла, но так как у тебя недостаточно крови, точнее любого строительного материала на это, то возможно к вечеру ты вернешься к привычному облику. Но дело в том, что чем больше у вампира крови, тем больше сила и регенерация, которая поможет исцелить даже самые серьезные раны. А так как ты дампир, у тебя нет слабости вампира, и ты можешь набрать массы с помощью еды. Наверное, поэтому ты прожила до сегодняшних дней, питаясь обычной едой, но надо начинать питаться нормально, например, начни с крови животных, чтобы привыкнуть, а потом можно попробовать насыщенную магией кровь. Хорошо, сказала она, на что я погладил ее по голове. А второе, тебе надо научиться не бояться толпы, но это будем решать постепенно. Например, давай я познакомлю тебя с Броней Зайчиком, она тоже игроманка и очень увлеченная, настолько, что сейчас решила начать свой проект. КХМ, Ома, мог бы ты заняться еще Оком Балора, так как мне надо будет отправиться на встречу, попросила меня Риас, когда получила сообщение из магического круга, на что я кивнул. Хорошо, но это комплексная задача, и глаз срабатывает в зависимости от ее эмоций. Отдам на твой суд, ответила она и вошла в портал вместе с Акино. Так, давай я познакомлю тебя с Броней, предложил я, когда поднялся с пола, и, подхватив Гаспер как принцессу, поставил ее рядом и открыл уже свой портал. Думаю, вам тоже будет интересно посмотреть на домен рыцарей и фей, да, но нам надо следить за... Начала говорить Киба, но остановилась, когда я создал клона, который отправился наружу. Хорошо, мы согласны. Кивнув, я пропустил всех вперед и зашел последним, чтобы на той стороне наткнуться на застывших девочек. Их можно было понять, так как перед ними раскрылся вид на смесь современного мира и фэнтези. Это хорошо видно по зданиям, чей архитектурный стиль напоминал некий магический футуризм. ХМ, похоже, броня разошлась, интересно, достаточно ли она отдыхает? Задал я вопрос, когда рядом появился ассасин, стоя на одном колене. «Да, она нормально отдыхает, мой король. Просто у нас образовалась группа магов, заинтересовавшихся ее идеями, и они ускорили общий апгрейд королевства. Бля, ассасины, как я не люблю, когда вы так делаете. Где она находится?» — спросил я, на что он немного наклонил голову. «Сейчас она находить дома, вместе с друзьями», — ответил он и исчез, а мы направились по улицам, где простые горожане махали нам руками, а точнее приветствовали меня и немного посмеивались от того, что Гаспер пряталась за мной. Подойдя к четырехэтажному дому, я нажал на звонок, и через несколько секунд мне открыла Киана, которая обрадовалась. «Привет, Киана, у меня есть дело к броне, она там еще звезду смерти не начала строить», — улыбнулся я, на что она хихикнула. «Нет, пока что она занимается роботами, андроидами, воссозданием Гипериона и планами по освоению ближнего космоса», — ответила она, после чего посмотрела на остальных и посторонилась. «Заходите. Кстати, у меня будет просьба о помощи с Гаспер», — выдвинул я девочку наперед и удержал ее, когда она испугалась от энтузиазма Кианы. «Что это было?» — спросила она, проморгавшись. «У нее есть способность, дарованная заточенным в артефакт драконом, которая похожа на твой расщепитель времени. И к вопросу, который я хотел поднять, это помощь в социализации и тренировках этой вампирши Хикикомори. Мне позвать Виллиону?» — спросила она, так как та была тоже подобием вампира. «Думаю, да, но не совсем, так как ее навыки просто появились в голове, а тренировки она не помнит», — сказал я, входя на кухню и помахав рукой близнецам Райден. «Возможно, я попробую найти вампирский домен, чтобы найти учителей для нее, а пока она может преодолеть свои социальные барьеры, например, я подумал о броне и общем увлеченности к компьютерным играм». «Да, посмотрим, что мы можем сделать с этой проблемой», — сказала Киана с милой улыбкой, когда мне пришло сообщение на телефон. «О, мне надо отлучиться по делам в замок, так что, девочки, развлекайтесь», — сказал я и открыл портал перед мастерской магов. Сделано это для того, чтобы не повредить любым магическим конструктам. Войдя внутрь, я увидел магов и Мерлин, которые ожидали меня. Встав на выделенное место, я начал косплеить из себя святой кварц, точнее накопитель маны, который нужен был магам из мира судьбы, чтобы заменить собой их малые резервы на такое великое колдовство. Это я про Фуджимару, который поначалу был не сильным магом, так же как и магам, участвующим в войне Святого Грааля, помогал сам Грааль. Начав подавать ману в круг, я желал призыва определенной личности, и в свете частиц перед мной появилась каштановолосая женщина в венецианском платье и одной перчаткой темно-фиолетового цвета, в которой она держала свой посох. «Приветствую, слуга класса Кастер, Леонардо да Винчи, прибыла на ваш зов, мастер», — открыла она глаза и, увидев меня, немного поклонилась. «Здравствуй, Леонардо, уверен, что тебе будет интересно посмотреть на то, чего мы смогли достичь, и дать свою оценку», — сказал я с улыбкой, и в ответ получил ее милую улыбку. Следующий призыв, и в пентаграмме появляется женщина в пурпурном платье и плаще, накидка которой закрывала ее глаза, но я знал, кто она. «Слуга класса Кастер, Медея Калхитская, прибыла на ваш зов. Приветствую в нашем мире, маг, и надеюсь, что тебе будет приятно жить у нас», — сказал я и увидел ее удивление, хоть это было только движение губ. «Жить, ради этого вы меня призвали?» «В первую очередь, да, потому что я не уверен, как именно вам живется в троне героев, но думаю, тебе будет приятно пожить среди людей, которых не волнует твоя история, и тем более магам будет интересно поучиться у тебя». «Ладно», — кивнула она и отошла к Леонардо. После очередной вспышки передо мной предстала Жанна де Арк, никого другого я не смогу спутать. Золотые волосы, доспех, конструкция на голове и ее святой штандарт. «Слуга класса Рулер, Жанна де Арк, прибыла на ваш зов, мастер. Рад тебя видеть, Жанна, и надеюсь, что в скором времени твоя сила послужит во благо», — сказал я, на что она подняла взгляд. «Скоро будет бой, нападение на четырехсторонний саммит между ангелами, падшими ангелами, демонами и мной. Насколько мне известно, нападавшие не хотят, чтобы их расы подружились, и ради своей цели готовы пройтись по головам лидеров фракций. Интересно, на что они рассчитывают?» — дал я свой ответ, и увидел, как она сжала свой штандарт. «Если ситуация такова, я в вашем распоряжении», — взмахнула она своим флагом, на что я кивнул. «Тогда ты будешь в свите моей делегации, а пока можешь познакомиться с остальными». Как только она покинула пентаграмму, Я произвел последний призыв на сегодня, и это была еще одна кастер, внешность которой я снова ни с кем не спутаю, на этот раз из-за ее хорошо развитой фигуры и не сильно скрывающей одежды. Слуга класса кастер Сюаньцзэн, прибыла на ваш зов. И тебе здравствуй, великий мудрец, надеюсь, тебе понравится новое путешествие. Поприветствовал я ее, на что она кивнула и начала осматриваться, после чего подошла ко мне. «Вижу, мастер, вы окружены красивыми девушками», — констатировала она, увидев других слуг, на что я пожал плечами. «Признаю этот порог, но все же у меня есть некоторые правила, из-за чего я удовлетворяю всех своих девушек. И если не ошибаюсь, у Шивы тоже есть несколько любовниц», — ответил я и перешел в нападение, отчего та немного покраснела. «Ладно, знакомьтесь с остальными, а я, пока есть время до саммита, расширю нашу коалицию доменов. Кстати, а кто будет вторым сопровождающим?» — спросила Мерлин, поправляя несколько контуров, которые испортились из-за магического перенапряжения. «Думаю, Гавейн. Какая именно?» — задала следующий вопрос Мерлин, так как недавно призвали гендерно измененную версию оригинального Гавейна. «Баргист», — уточнил я, но потом вспомнил одну деталь. «А какая разница, если я в любой момент смогу щитерить и призвать всех остальных героических душ на головы нападающих?» — спросил я и увидел, как эта суккуб пожала плечами. «Ладно, пока нет остальных, я попробую найти новые домены». Покинув комнату, я вошел в открывшийся портал, который отправил меня на первый уровень данжа, который я могу сравнить с миром Майнкрафта. Огромные площади, которые начали осваиваться в пределах входа в домены, хотя это, так сказать, заселение, на всякий случай, так как сам домен бесконечный. Осмотревшись, я открыл карту и решил направиться туда, где разведчики сделали отметки найденных врат. Главное, чтобы это был вход в домен, а не данж. Глава 20. Примечание к части. Большая глава. Я был в каком-то угаре, захотев вместить все в одну часть, но и расписывать три главы как-то не хотелось. «Ну, наконец-то!» — протянул я, когда наткнулся на тот домен, который мне и был изначально нужен. «А то одних данжей всякой нечисти уже начинаю ехать кукухой, иначе не объяснить, почему на последних пяти данжах я автоматом включал Рамштайн. Ох, блин, мне же еще хотелось найти японский домен», — проговорил я, когда входил в найденные ворота из красного дерева, после чего осмотрелся и, увидев ориентир, направился к видневшемуся замку вдали, а также подметил, как вся тропа освещалась лунным светом. Задумавшись, я оглянулся и констатировал, что луна куда ближе, чем в нормальном мире, хотя это высказывание не актуально, так как в любом мире все может быть по-разному, вплоть до нескольких спутников планеты. Продолжив двигаться, я вскоре услышал волчий вой, и кто-то попытался налететь на меня, но только врезался в воздушный барьер, а после я еще прижал нападающего телекинетическим прессом, чтобы посмотреть, кто был этим бесстрашным созданием. И оказалось, что это был оборотень, который не реагировал на мои слова, только скалился и рычал. Вздохнув, я сделал взмах рукой, посылая воздушный серп в его шею, после чего, продолжая путь, вышел к окраинам деревни, где смог наблюдать интересную картину. Одна вампирша проводила веселую нарезку оборотней, которые бездумно напрыгивали на нее и получали отрубленные конечности, когда та взмахивала кровавыми плетьми. «Ладно, стоять и смотреть не стоит, а то еще за врага примет. Активирую свой доспех короля феи и влетаю в эту мешанину тел». «Ты еще кто такой?» — спросила вампирша, создав меч из крови и вонзив его в пасть оборотня. «Я же в свою очередь раздавал водные хлысты направо и налево, которыми откидывал противника, оставляя им глубокие раны. Путешественник, человек, маг и еще там насколько титулов, возможно, десяток. Но сейчас я пришел из внешнего мира, чтобы найти учителя для одной дампирши, так как там сложная семейная обстановка и та не получила должного обучения», — честно ответил я, используя телекинетический толчок такой силы, что просто оторвал туловище от конечности и головы, которые упали на ровном месте. «Да, вроде ты не врешь, тогда госпожа Влада поможет тебе, на взаимовыгодных условиях», — сказала она, порезав оборотню глаза, прежде чем обезглавить. «Хаем, и без всяких уловок, впрочем, это к лучшему. Тем более я хотел заключить контракт о союзе и торговле. Правда, у меня появился вопрос, что с этими оборотнями? Они ведут себя странно и очень агрессивно. Появился какой-то альфа, который подчинил себе все стаи и решил пойти на нас войной», — ответила она, на что я хмыкнул и позвал Беатрикс. Та, не мешкая, вошла в форму полузверя, По крайней мере, я ее так называю. У нее отрос мех на руках и ногах, да и последние немного изогнулись назад, принимая звериные формы, а в следующий момент та завыла, из-за чего более слабые сородичи застыли, давая нам троим возможность убить их без проблем. «Кто это?» – спросила вампирша, направив меч на меня. «Мой фамильяр, эволюционировавшая из обычного волка до Йокая. Уверен, что вражеский эльф не сможет взять ее под контроль», – ответил я, когда сама обсуждаемая подбежала ко мне и потребовала почесушки за ушками. «Ладно, пойдем, я представлю вас нашим главам», — сказала она, впитав всю кровь и направляясь в сторону готического замка. «Кстати, а что это за деревня?» — задал я вопрос, когда мы уходили с места боя. «Здесь мы выращивали скот, для того чтобы добыть крови и еды», — ответила девушка. «Значит, вы из вампиров, которые могут есть обычную пищу?» «Угу, а что такое?» «Ну, у меня в мире вампиры слишком заносчивы и кроме людской крови ничем не пытаются». «Ох, точно, надо будет спасти обладательницу Святого Грааля». «Что в вашем мире происходит?» «Веселье, разные религиозные мифологии, фракции и все подобное. А в Междумирье я объединил домены рыцарей и фей, основанные на легендах о короле Артуре, домен Йокаев, домен эльфов и домен змеиных, создав по сути свою фракцию, для противостояния возможным противникам в обычном мире». «А их много?» – задала она следующий вопрос, на что я усмехнулся. «Хоть у нас технологический мир, подлунный мир, выглядит как типичная фэнтези, я это к тому, что у нас всегда найдутся те, кто не могут жить спокойно и не мешать другим». Пожал я плечами, когда мы вышли к пропасти, а на той стороне виднелся замок вампиров. Через мгновение, как моя собеседница приложила руку к постаменту, с той стороны начал создаваться мост из твердого света, красного цвета. Как только она вступила на мост, я обернулся и достал свой лук, который был модифицирован по последнему слову маги. Натянув магическую тетиву, на ней появилось три стрелы, опять же из маги, простите за тавтологию. В следующий момент на нас ринулось еще три оборотня, которые сразу получили подарки и вспыхнули зачарованным пламенем, которое спалило их в считанные секунды. «Похоже, у вас куда больше проблем, чем кажется», — сказал я, убрав лук в карту, когда на мосту появились еще вампирши. «Прошу, пойдемте, необходимо как можно скорее убрать мост», — сказала одна из стражниц, на что мы поторопились. Добравшись до той стороны, они убрали мост и оборотни упали в пропасть, разбившись об скалы. «А если мы расстреливаем их?» — ответила одна из вампиров и создала лук из крови, прицелившись в оборотня, который попытался спуститься по склону и пройти лес пик, чтобы взобраться к замку. В следующий момент, сползая вниз, вторженец получил с десяток стрел из той же крови, после чего его конечности теряют контакт с поверхностью и тот летит вниз, на острые колья, где были нанизаны такие же неудачливые собратья. «Ясно, вопрос закрыт», даже не высказавшись. «Пойдем, не будем томить ваших лидеров ожиданиями незваного гостя», — сказал я, на что вампир кивнула. И опять, по мере того, как мы направлялись к залу собраний, я не видел мужского пола, отчего уже знаю, что может произойти после налаживания контактов, хотя это скорее плюс, чем минус, так как здесь хоть и женское общество, но совсем не феминистическое, как это в моем мире, где есть фракции, названные в честь выдающихся вампиров Цепеша и Кормилы, которые грызутся между собой, ну и соответственно это мужская и женская фракция. Эх, влияние повесточки, как я не люблю, когда она влазит во всякое творчество со своим мнением. КХМ, хорошо, что я пока не встречал таких персонажей и надеюсь, так и будет и дальше. Ладно, обратим внимание на настоящее, а в реальности я вошел в зал за сопровождающей и увидел, как в креслах сидели две девушки. Одну девушку я сразу узнал, это была Кормила из Судьбы, если сравнивать ее с аниме-персонажем, а вторая фем-версия Дракулы. Ладно, дальнейший день был похож на предыдущие разы. Я познакомился с лидерами домена Ида, это была фем-версия Дракулы из мира Великого Приказа, и как свой мужской оригинал, ей не очень нравилось быть вампиршей, но она привыкла. После нашего знакомства и предложения своих услуг, они попросили разобраться с проблемой эльфы, решение которой было для меня очень легким. Я просто пришел на встречу с Беатрикс, которую этот волчар оскорбил, и та завязала его в крендель, попутно сломав позвоночник, и после съедения она начала управлять всеми, но ей такой геморрой был не нужен, поэтому она развеяла плетение контроля и снова попросила награду от меня. Жестко, но эффективно, Так что, вернувшись в замок вампиров, мы наконец-то подписали контракт о союзе и открыли портальную точку.